Дух в склянке. Маялся некогда на свете бедный дровосек, работая с утра до поздней ночи. Скопив себе малую талику деньжонок, он сказал сыну: «Ты мое единственное детище. Я хочу свои деньги, заработанные кровавым потом, обратить на твое обучение. Если ты чему-нибудь путному научишься, то можешь пропитать меня на старости, когда мои руки и ноги служить не станут, и я должен буду поневоле сидеть дома». Пошел юноша в школу высшей ступени, стал учиться старательно, так что учителя его похваливали. В школе оставался он довольно долго, пройдя и еще одну школу, но не во всем еще добившись полного знания, юноша затратил весь бедный достаток отца и должен был к нему вернуться. «Жаль, — сказал отец с грустью, — жаль, что ничего более не могу тебе дать, и по нынешней дороговизне не могу отложить ни грошика. Зарабатываю только на насущный хлеб». «Дорогой батюшка, — сказал юноша, — не заботьтесь об этом. Коли есть на то воля Божия, все устроится к лучшему. Я как-нибудь уж сам справлюсь». Когда отец задумал ехать в лес на заготовку дров, чтобы на этом что-нибудь заработать, сын сказал ему: «Я пойду с вами и стану вам помогать». «Сыночек, — сказал отец, — трудненько это тебе будет, ведь ты к тяжелой работе не привычен и ее не выдержишь. Да к тому же у меня всего один топор, и денег нет на покупку другого». «Ступайте к соседу, — сказал сын, — призаймите у него топор на время, пока я сам себе на топор не заработаю». Занял отец топор у соседа, и на следующее утро пошли они на рассвете в лес вместе. Сын помогал отцу и при этом был свеж и бодр. Когда солнце стало у них над головою, отец сказал: «Вот теперь поотдохнем да пообедаем, так потом работа еще лучше пойдет». Сын взял свой кусок хлеба в руки и сказал: «Вы, батюшка, отдохните, а я-то не устал. Хочу побродить по лесу и поискать птичьих гнезд». «Ох ты, шутник, чего тебе там по лесу бегать? Еще устанешь так, что и руки не поднять будет. Сидел бы лучше здесь со мною». Однако же сын ушел в лес, съел свой хлеб и стал весело посматривать в чащу зеленых ветвей, не видно ли где гнезда. Так ходил он туда и сюда, пока не наткнулся на громадный ветвистый дуб, старый-престарый, и толщиною-то в 5 обхватов. Остановился он под дубом, посмотрел на него и подумал: «На этом дубу, вероятно, ни одна птица свое гнездо свивает». И вдруг ему показалось, что он слышит как будто чей-то голос. Стал прислушиваться и точно услышал, как кто-то говорил глухим голосом: «Выпусти меня, выпусти меня». Стал он кругом оглядываться и ничего не мог заметить. Однако же показалось, будто голос выходил из-под земли. Тут он и крикнул: «Да где же ты?» Голос отвечал: «Я тут, около корней дуба. Выпусти, выпусти меня». Стал юноша рыться под деревом и разыскивать около корней, пока не отыскал небольшой стеклянный сосуд, запрятанный в ямке. Поднял он склянку, посмотрел против света и увидел, что там прыгает что-то вроде лягушки. «Да выпусти же! Выпусти меня!» — воскликнуло снова это существо, и юноша, ничего дурного не предполагая, вытащил пробку из склянки. Тотчас же вышел из нее какой-то дух и начал расти, расти так быстро, что в несколько мгновений перед изумленным юношей предстало страшное чудовище, ростом с полдуба. «А знаешь ли ты, — воскликнуло чудовище страшным голосом, — чем вознагражу я тебя за то, что ты меня оттуда выпустил?» «А почем мне знать? — бесстрашно отвечал юноша. — Так знай, что я тебе за это шею сломаю! — воскликнул дух. — Так ты бы мне это раньше должен был сказать! — отвечал юноша. — Тогда бы я тебя и оставил в склянке, а я перед тобою ни в чем не провинился. Спроси у людей». «У людей? А мне что до того? — грозно продолжал дух. — Заслуженное тобою ты все равно должен получить. Или ты думаешь, что я в награду сидел так долго в склянке? Нет, в наказание. Я никто иной, как могущественный Меркурий. и кто меня отсюда выпустил, тому я должен сломать шею». «Ну-ну, потише», — отвечал смелый юноша. «Не спеши, еще прежде-то я должен знать, точно ли ты сидел в этой небольшой склянке, и действительно ли ты тот самый дух, коли ты опять сумеешь в нее влезть? Я тебе поверю, и тогда уж делай со мною, что хочешь». Дух отвечал высокомерно: «Не мудрено мне это доказать тебе». Свился в маленькое и тоненькое существо, каким был вначале, и влез через узкое горлышко в ту же склянку. Но едва только он там очутился, юноша быстро заткнул склянку пробкой, бросил ее под корни дуба на старое место и таким образом обманул духа. Он уже собирался уйти к своему отцу, но дух стал жалобно кричать: «Ох, выпусти же, выпусти меня!» «Ну уж нет», — отвечал смельчак, — «во второй раз не выпущу. Кто на мою жизнь посягал, того уж я, конечно, не выпущу». «Коли ты меня выпустишь, — крикнул дух, — я тебе столько дам, что тебе на весь твой век хватит». «Ну нет, ты меня обманешь, как и в первый раз. Ты сам от своего счастья отказываешься», — сказал дух. «Верь, что я ничего дурного тебе не сделаю, а напротив, награжу тебя». Смельчак подумал: «А так я попытаю. Может быть, он слово-то и сдержит? Дурного же он мне ничего не может сделать». Откуприл он склянку, и дух снова поднялся из нее, вытянулся и вырос в великана. «Вот тебе твоя награда», — сказал он и подал юноше маленькую тряпочку вроде пластыря, добавив: «Если ты этим краем проведешь по ране, то рана заживет. А если другим краем протрешь сталь или железо, оно обратится в серебро». «Это надо мне сначала испробовать», — сказал юноша. Он подошел к дереву, рассек кору его топором и провел по этому месту одним краем тряпочки. Кора плотно срослась, и след разреза изгладился. «Пожалуй, что ты и правду мне сказал», — проговорил юноша, обращаясь к духу. «Теперь ступай своей дорогой». Дух поблагодарил его за свое освобождение, а юноша поблагодарил духа за подарок и направился к отцу своему. «Где ты это носился?» — спросил его отец. «Зачем забыл о работе? Я же ведь сразу тебе сказал, что ты на это дело не пригоден. Небось, батюшка, еще успею нагнать». «Ну да, нагнать. Это уж непорядок. А вот смотрите, батюшка, как я сейчас это дерево срублю. Только треск пойдет». Тут взял он свою тряпочку, провел ею по топору и ударил им о дерево со всего размаха. Но железо превратилось в серебро, и лезвие топора загнулось. «Эй, батюшка, посмотрите, что это за дрянной топор вы мне дали. Его совсем покривило». Отец перепугался: «Что ты наделал? Ведь я теперь должен буду уплатить за топор. А чем я платить буду? В этом только и весь прок от твоей работы». «Не сердитесь, батюшка», — отвечал сын. «За топор уж я сам заплачу». «Ух ты, дурень!» — крикнул отец. «Из каких денег ты заплатишь? У тебя только то и есть, что я тебе дам. Набрался всяких ученых затей, а в дровосеки не годишься». Немного спустя сын сказал отцу: «Батюшка, я без топора работать не могу. Лучше пойдем домой, отдохнем». «Что такое?» — сказал отец. «Или ты думаешь, что я так же, как и ты, опущу ручки в кармашки? Я еще работать должен. А ты проваливай домой». «Да и я, батюшка, здесь в лесу еще впервой, я отсюда и дороги домой один не найду. Пойдемте вместе». Так как гнев у отца прошел, то он дал себя уговорить и пошел домой вместе с сыном. Тут и сказал он сыну: «Сходи да продай за что ни на есть испорченный топор. К тому, что выручишь от продажи, я должен буду еще приработать, чтобы уплатить соседу за топор». Сын взял топор и снес его в город к золотых дел мастеру. Тот попробовал серебро, положил топор на весы и сказал: «Топор стоит 400 талеров. Столько у меня и наличных денег нет». И юноша сказал: «Дайте, сколько у вас есть. Остальное пусть останется за вами в долгу». Мастер дал ему 300 талеров, а 100 остался должен. Затем пошел юноша домой и говорит отцу: «У меня есть деньги, сходите, спросите у соседа, сколько ему за топор следует. Я и так знаю, — сказал отец, — следует 1 талер и 6 грошей, но тогда дайте ему 2 талера и 12 грошей, ровно вдвое больше того, что следует. Этого довольно. А затем дал отцу 100 талеров и добавил: «В деньгах у вас никогда не будет недостатка. Живите, как вам вздумается». «Боже ты мой! — воскликнул старик. — Да как ты такого богатства добился?» Тогда сын рассказал отцу, как все произошло, и как он, понадеявшись на свое счастье, набрел на такую богатую находку. И вот с остальными деньгами он вновь возвратился в ту же школу, где обучался и стал продолжать учение. А так как он своим пластырем мог лечить все раны, то со временем он стал самым знаменитым во всем свете врачом.